чтобы себя порадовать. Студия работает уже 10 лет, и принципы ее устройства за это время не менялись. Главное – баланс между деньгами и тем, что интересно Хромовым. Сначала мы брали те заказы, которые нам не очень нравились – раскадровки рекламных роликов. Это самое страшное, никакой фантазии – это вал. «Через месяц такой работы начинаешь выть», – говорит Александр. «Сегодня мы отказываемся от более выгодных заказов ради тех, в которых мы можем продвинуть себя как художников. Где-то теряем в деньгах. Что-то делаем просто для того, чтобы себя порадовать». Чтобы себя порадовать, Хромовы рисуют комиксы. 6 полос комиксов делаются за 3 дня, а поступают такие заказы примерно раз в 2 месяца. «Нет, бывает, что 2 раза в неделю, а бывает, что раз в полгода», – уточняет Александр. При этом комиксы приносят Хромовым процентов 10 их заработка, отнимая 40-50% рабочего времени. Хромовы не называют цен, но Татьяна приводит такое сравнение. Месяц непрерывной работы над комиксами стоит зарплату специалиста, а 3 дня работы над рекламой дадут хороший оклад арт-директора. «Рекламные комиксы дороже», — говорит Александр. «В них как бы заложен бюджет. Люди готовы расстаться с определенной суммой, и наша задача — эту сумму у них выведать. Но мы можем сделать дешево, если нам понравится, а можем — дорого. Базовых расценок никаких нет. А если заказчику не нравится?» Исправления оплачиваются отдельно. Большой заказ вообще-то утверждается поэтапно. Скажем, делается эскиз, заказчик его утверждает. Но у нас Россия. Все работают по таким договорам, и все знают, что никакой суд ничего не сделает. Вы бесстрашно выкладываете свои работы в интернете. Бывает, что их воруют. Очень часто вижу свои работы на майках и на пиратских дисках. Один журнал своровал работу с нашего сайта в интернете. Мы им позвонили. «Ну и что?» — сказали они. «Подавайте в суд, если хотите. Оно вам дороже обойдется». Мы подумали и поняли, что за то время, что мы будем с этим возиться, мы сможем сделать гораздо больше. Может, это неправильно, и нужно было довести дело до конца. «А бывала у вас мысль бросить эти комиксы?» «Да», — говорит Татьяна. «Нет», — говорит Александр.